все предварительные слова уже произнесены. Если речь идет о судьбе наших отношений с державами согласия, то есть одно средство спасти эти отношения. Дау бы выждал, надеясь, что Репнин проявит нетерпение и попросит уточнить, но Репнин молчал. Короче, речь идет о публичной акции большой группы русских дипломатов. И тех, кто в России, и тех, кого сейчас здесь нет. «Да если хотите акции, — подхватил Дауба, как будто этот термин принадлежал не ему, а Репнину, — акции, — повторил он и умолк, — ему явно хотелось разжечь интерес Репнина к этому. «И какую истину должна прокламировать эта акция? — спросил Репнин. «Чисто патриотическую, — ответил Дауба. — Защитить Россию. И если хотите министерство, от этого шага красных». Теперь Дауба не заставлял себя ждать. Он был заинтересован, чтобы разговор развивался стремительно. Что должна доказать почтенной публике эта акция дипломатов? Переспросил Репнин. Дауба взглянул на Толокольникова, а затем на Ланского. Только сейчас Репнин увидел в руках Ланского кожаную папку. Не без удовольствия Ланской отстегнул пуговицы на папке, и на столик, за которым сидел Репнин, лег лист бумаги, заполненный машинописным текстом.